54. Но подобной умеренности не обнаруживал его брат по имени Феликс, который уже давно, пребывая правителем Иудеи, считал, что при столь могущественной поддержке может безнаказанно творить беззаконие. Среди иудеев действительно возникли волнения и начался мятеж, когда многоточие, смотри примечание 27, и хотя после того, как стало известно о его умерщвлении, это исполнено не было, их тем не менее не оставлял страх, как бы кто из принципсов не повелел им того же. Примечание 27. Здесь в рукописях пропуск. В пропущенном месте содержалось упоминание об указе императора Калигулы, повелевшего, чтобы в Иерусалимском храме ему была установлена статуя, что повело к волнениям в Иудее. Смотри Тацит, история. Конец примечания. Между тем Феликс неуместными мерами толкал их на новые беспорядки, причем в злоупотреблениях всякого рода с ним соревновался Вентидий Куман, видавший частью провинции, которая была поделена между ними так, что Вентидию подчинялся народ галилеен, а Феликсу – самаритяне. Те и другие издавна враждовали, а тогда из презрения к обоим правителям и вовсе перестали сдерживать взаимную ненависть. Страница 218. Итак, они принялись грабить друг друга, посылать друг другу шайки разбойников, подстраивать засады, а порой затевать и подлинные сражения, делясь с прокураторами награбленным и захваченную добычей. Те вначале были очень довольны, но когда смута угрожающе возросла, вмешались в нее военную силой. Наши воины были перебиты бунтовщиками, и провинция запылала бы в пожаре войны, если бы ей на помощь не явился правитель Сирии Квадрат. Он недолго раздумывал, как поступить с иудеями, дерзнувшими на убийство воинов, и они поплатились за него головой. Медлил он лишь в отношении Кумана и Феликса. Прослышав о причинах восстания, Клавдий предоставил ему свершить правосудие и над обоими прокураторами. Но Квадрат, дабы умерить рвение обвинителей, взял Феликса с собою на трибунал и посадил его среди судей, и за преступление, совершенное ими обоими, был осужден только Куман, после чего в провинции восстановилось спокойствие.